Глава 36. Скользкая, холодная змея. Дворец императора. «Ваше Величество!» — раздался звучный голос одного из золотых стражей, облаченных в сияющие доспехи. Он появился на мраморной дорожке, ведущей к императорскому саду, где в тени цветущих деревьев прогуливался правитель. «Императрица просит принять ее». Лавер и Ридалейн, погруженный в созерцание лазурного небосвода, едва заметно кивнул. Его лицо, словно высеченное из камня, не выражало ни единой эмоции. За 35 лет правления он отточил искусство скрывать свои истинные чувства до совершенства. «Мой муж, приветствую тебя». Ее величество, облаченное в шелковое платье цвета утренней зари, присело в изящном реверансе. Подхватив пышные юбки, она неспешно направилась к императору. «Мне доложили, что ты сегодня плохо спал. Я самолично приготовила тебе укрепляющий отвар. Более 2 часов стояла у печи, следя за каждым движением огня. Прошу, прими его». По едва заметному жесту евнух Джен склонился в глубоком поклоне, держа на вытянутых руках изящный поднос с дымящимся напитком. «Сколько помню», — вздохнул правитель, — «ты всегда заботилась обо мне». «А как иначе?» Мягко улыбнулась Элира Ридалейн. Ее голос журчал, словно горный ручей. «Ты не только защита и опора нашей семьи, но и всей империи. При тебе земли Лиара процветают, люди забыли, что такое нищета и голод. А дети могут бесплатно обучаться грамоте». «И это...» На губах императора появилась теплая улыбка. «Было твоей идеей. Ты столько сил потратила, контролируя возведение школы, подбирая учителей для детей простого люда. Я хочу быть полезной для тебя, дорогой, и для всего государства». Императрица склонилась в благодарном поклоне. «Ты мать этого народа». Правитель посмотрел на свою супругу с нескрываемой нежностью. «И мне несказанно греет душу, что ты радеешь о нем. Но моя забота не всегда идет во благо». В голосе Элиры Ридалейн послышалась затаённая печаль. Она остановилась рядом с супругом, осторожно касаясь нежных лепестков розового куста, словно боясь потревожить их сон. «Имеешь в виду проверку, которую устроила в Южном дворце?» Его величество не спрашивало, скорее констатировал факт. «Чиновники, чьи дочери попали под горячую руку Амаи, выказали сегодня на аудиенции свое недовольство по этому поводу». «Их можно понять». Виновато опустила взгляд императрица. «Я готова принести им всем свои извинения за дочь. Она, как и я, совершила ошибку». «Не сказал бы, что ваши действия можно назвать ошибкой», — задумчиво протянул император. От этих слов Элира Ридалейн замерла, сохраняя виноватое выражение лица. Но в глубине ее глаз промелькнуло нечто иное. Тень понимания и зарождение нового плана. Одна из девушек отказалась проходить осмотр, а после, как мне доложили, ее отправили в монастырь, вычеркнув из семейного древа. Продолжил правитель. «Какой ужас!» — воскликнуло ее величество, театрально прижав ладонь к груди. «Выходит, она...» «Получается, что так?» — кивнул император. «Министр Оренс уверяет, что его дочь чиста. А поступил он так с ней в наказание за ее строптивый характер». Элира Ридалейн не спешила с ответом. В ее голове мысли кружились, словно осенние листья в вихре, складываясь в новый замысловатый узор. «Он столько лет служил императорской семье верой и правдой», — вздохнула она. «Его репутация может разрушиться в одно мгновение из-за дочери, которую министр ведомства астрономии не смог воспитать как положено». «Даже за взрослыми детьми нужен присмотр», — согласился правитель. «Особенно, если они имеют прямое отношение к знатной семье. Молодость очень трудна и опасна. Эмоции, чувства, желания. В этот прекрасный период жизни они гораздо сильнее. Хорошо, что удалось отсеять недостойную. Страшно подумать, что было бы, выбери ее один из наших сыновей». «Говорят, — прошептала императрица, чуть склонившись к мужу. «Сангар и Терсон периодически бывают в Южном дворце. Может, кто-то из девушек им приглянулся?» В ее глазах промелькнуло нечто хищное, словно у кошки, заметившей мышь. «Ты подобрала самых достойных», — кивнул Лавер Ридалейн. «Пусть выбирают на здоровье». «Все девушки прекрасны, чисты и благородны». Императрица сняла керамическую крышку с горшочка, откуда поднимался ароматный пар. «Чувствую, ты что-то хочешь мне сказать», — произнес правитель. «На самом деле, да». Лира Ридалейн изящным движением, налив отвар в пиалу, протянула ее супругу. «Произошло небольшое недоразумение», — нервно кашлянула она. «Дело в том, что у министра финансов заболела первая дочь, и он вместо нее отправил в Южный дворец вторую». «Не вижу в этом никаких проблем», — пожал плечами правитель. «Девушка из благородной семьи». «Да», — кивнула ее величество. «Вот только дело в том, что она внебрачная». «Внебрачная? От наложницы», — тихо добавила императрица. На лбу у Лавера Ридалейна залегли глубокие морщины недовольства. «Дочь наложницы и принц Великой Империи», — хмыкнул он спустя несколько секунд тягостной тишины, которой, казалось, можно было услышать, как падают листья. «Недопустимо». «Муж мой», — императрица кинулась к правителю. Ее руки взметнулись в умоляющем жесте. «Прошу тебя, не прогоняй эту девушку». Его вопросительный взгляд вперился в лицо женщины, что столько лет шла с ним по жизни рука об руку. Амая подружилась с ней». «Подружилась с дочерью наложницы?» В голосе императора послышалось недоверие. «Да», — закивала правительница. «Даже даровала ей браслет с символом Южного дворца. Я прошу тебя, пусть эта девушка и не сможет стать одному из наших сыновей супругой. Но не стоит расстраивать дочь. Тебе ведь хорошо известно, какая она. А моя нежная девочка, но у нее твой характер. Она внешне дружелюбная, но ближе допустимого никого к себе не подпускает. Даже меня». Всхлипнула Элира Ридалейн. А после ее плечи задрожали. «Ну-ну», — кашлянул император, прекрасно зная, что Амая точно его копия. «Ваши отношения, правда, оставляют желать лучшего». Вздохнул он, и его взгляд смягчился. «А всему виной моя давняя депрессия», — покачала головой правительница. «Я не уделяла ей должного внимания, срывалась на нее. Ты тогда потеряла ребенка». Рука его величества сжала подрагивающую ладонь своей супруги. «Мне так сложно далось то время». Из горла Элиры Ридалейн вырвались рыдания. «Я потеряла не только нашего неродившегося дитя, но и теплые отношения с Амайей. Ей нужна была моя забота, а я...» Крупные слезы покатились по щекам. «Пусть дочь наложницы остается», — поспешил успокоить супругу правитель, поглаживая ее по плечу. «Но на что-то большее, чем находиться подле Амая, ей надеяться не стоит». «Благодарю, мой муж», — всхлипывала императрица. «Ты так великодушен. Эта девушка умеет играть на скрипке». «На скрипке? Серьезно?» «Да». Лицо Элиры Ридалейн немного просветлело. «Послезавтра праздник в честь рождения нашей дочери. Если позволишь, я хотела бы пригласить на него компаньона Камаи». «Чтобы дочь наложницы была рядом с ней в этот важный день», — улыбнулся император. «Ты такая заботливая. Я скажу Амае, кто именно попросил меня об этом». «Не нужно». Правительница выставила руку. «Не хочу, чтобы она знала. Я это делаю не для того, чтобы получить прощение за прошлые ошибки, а для того, чтобы доставить радость нашей девочке».